Эти два человека должны были возненавидеть друг друга. Сталин не переносил Троцкого уже чисто физически, точно так же, как Троцкому внушал глубокое отвращение один вид Сталина и его изрытое оспой лицо. Эмигранту и теперь до конца жизни добавить было нечего. На том октябрьском 27 года пленуме состоялось последнее выступление Троцкого как политического деятеля партии. На нем он будет выведен из состава ЦК. Выступление было сумбурным, неубедительным. Позже Троцкий писал, что он хотел, но не смог в полной мере предупредить Слепцов, что триумф Сталина долго не продлится и крушение его режима придет неожиданно. Победители на час чрезмерно полагаются на насилие. Вы исключите нас, но вы не предотвратите нашей победы. Всю свою речь Троцкий, нагнувшись за трибуной, быстро читал по бумажке. А ведь Сталина и других руководителей партии в своем кругу он часто пренебрежительно называл шпаргальщиками, стараясь перекричать шум в зале. Его плохо слушали, перебивая возгласами клевета, ложь, болтун. Троцкий спешил выпалить все, что он написал. Об ослаблении революционного начала в партии, засилье аппарата, создании правящей фракции, которая ведет страну и партию, термидорианскому перерождению. В речи не было убедительных аргументов, ясных тезисов о социализме, хотя и не все в ней следовало признавать ошибочным. Видна ненависть к руководству ЦК, злоба к Сталину. Но это не находит отклика ни у членов пленума, ни у коммунистов, которые имели возможность ознакомиться с этой речью Троцкого из дискуссионного листка к 15-му съезду партии. Попытка провести в 10-ю годовщину октября демонстрацию сторонников Троцкого была вызовом, поставившим его вне партии. Окружение Троцкого решило, что они должны пойти на демонстрацию. Лозунги были такие, что их оппозиционный смысл мог понять только посвященный. «Долой кулака, Непмана и бюрократа, долой оппортунизм, выполнить завещание Ленина, хранить большевистское единство». Пытались снести портреты Троцкого и Зиновьева. Сталин заранее принял надлежащие меры, и милиция рассеяла крохотные группки троцкистов. Зиновьев, специально выехавший в Ленинград, и Троцкий, объехавший на автомобиле улицы и площади Москвы в центре, убедились окончательно в том, что за ними идут единицы. Троцкий мог бы позволить себе вспомнить, как 10 лет назад под овацию зала бросил вслед уходящему из Советов Мартову со своими соратниками «Ваше место в мусорной яме истории». Теперь такие же слова раздались, обращенные к нему. Когда Троцкий пытался на площади революции обратиться к колонне демонстрантов, идущих на Красную площадь, в него полетели камни. 14 ноября Троцкий был исключен из ВКПБ. Еще раз Троцкий пытался публично обратиться к массе в связи со смертью своего единомышленника Иоффе, покончившего жизнь самоубийством. В прошлом меньшевик, вступивший в партию вместе с Троцким в 1917 году, он был кандидатом в члены ЦК, членом в ЦИК, с 1918 года находился на дипломатической работе. Убежденный сторонник Троцкого, Иоффе написал предсмертное обращение к нему. Формально речь в письме идет об обиде за то, что на этот раз ЦК партии отказал ему в денежных средствах для лечения за границей. Но политическая суть письма иная. Иоффе пишет, что цензура Политбюро не дает возможности сказать правду в литературе о квазивождях, ныне возведенных в сан. «Я не сомневаюсь, — писал Иоффе, — что моя смерть является протестом борца, убежденного в правильности пути, который избрали вы, Лев Давидович. политически вы всегда были правы, а теперь более правы, чем когда-либо.